В какой мере верно, что Таратута был на содержании у богатой купчихи? Средства Елизаветы Шмидт были двоякого рода. У нее были деньги, полученные ею в наследство от отца. На эти деньги жила она, и вместе с нею жил и деньгами пользовался Таратута. С другой стороны, были деньги, полученные в наследство от умершего брата, и они передавались партии. Причем Таратута знал, что его кое-кто называет сутенером, и стремился в своем ответе Богданову парировать это обвинение указанием, что суммы, им передаваемой партии, во много раз превышают личное благосостояние не только его, но и всех его близких, то есть личные капиталы Елизаветы Шмидт. Обратимся к другой фигуре в этом деле, помощнику присяжного поверенного большевику Андриканису. В затеянной афере, переводе капитала Шмидта в руки партии, Андриканис и Таратута сначала, несомненно, действовали в полном согласии, практикуя разделение труда. Один ухаживал за Екатериной, другой за Елизаветой. О сестрах Шмидт вот что мы знаем. Ухаживание за ними партийцы представлялись им большими героями таинственного, им неизвестного мира, гонимыми пророками какой-то новой религии, которой, как они знали, склонялась и симпатия их трагически погибшего брата. Обе сестры были свободолюбивы, романтически настроены и, по-видимому, весьма влюбчивы. Екатерина Шмидт полюбила Андриканиса, он со своей стороны стал весьма искренне ею увлекаться. И так как, в отличие от Таратуты, Андриканис не был человеком на нелегальном положении, ничто не мешало ему сочетаться законным браком с богатой наследницей. Это весьма устраивало партийные дела, вводя в семью Шмидтов еще одного своего человека. Пользуясь своими законными правами и влиянием на жену, он должен был способствовать, чтобы достающееся обеим сестрам наследство от брата конспиративно, умело и без проволочек было передано партии. Андриканис должен был следить за реализацией имущества Шмидта. Вследствие, насколько нам известно, были значительные пакеты паев мануфактур Морозовых. По какому-то поводу Андриканис был арестован, но благодаря связям удалось добиться сравнительно скорого его освобождения, и в качестве наказания он подвергся высылке за границу. И вот в Париже оказались Андриканис со своей супругой и Таратута с Елизаветой Шмидт. Была ли тому виной парижская атмосфера со всеми ее влияниями и соблазнами или другие причины, но в психологии Андриканиса произошел резкий перелом в сторону буржуазного перерождения. Большевистская партия настолько утратила в его глазах всякий ореол и кредит, что он пришел к убеждению, очевидно склоняя к тому и свою жену, что незачем передавать партии наследство Шмидта. С этого момента между Андриканисом и большевистским центром начинается столкновение, переходящее в свирепую борьбу. Большевистский центр, представленный в этом деле Таратутой, требует денег. Андриканис отказывает. И Таратута грозит ему убийством. Попытки Андриканиса жаловаться в большевистский центр за недопустимые угрозы вызывают следующий ответ, подписанный Лениным, Зиновьевым, Каменевым и Иннокентьевым. «Мы заявляем, что все дело Z, то есть Андриканиса, товарищ Виктор Таратута, вел вместе с нами по нашему поручению, под нашим контролем. Мы целиком отвечаем за это дело все и протестуем против попыток выделить по этому делу товарища Виктора». О ходе распри и ее финале можно найти следующие строки в книге «Две партии» Каменева, в которой он обвиняет Мартова в неверном освещении этого дела. По конспиративным соображениям, следуя за Мартовым, Каменев тоже называет Андриканиса буквой «З». Нам, разумеется, этого делать не нужно. Большевики поручили попечение о деньгах, которые они должны были получить, Андриканису. Когда же наступило время получения этих денег, то оказалось, что Андриканис настолько сроднился с этими деньгами, что нам, подпольной организации, получить их от него неимоверно трудно. Ввиду целого ряда условий, о которых немыслимо говорить в печати, Андриканис не мог отрицать прав большевистского центра полностью. Для полного освещения дела, особенно в его начальной фазе, было бы крайне интересно знать этот целый ряд условий. Увы, они и по сей день остаются для нас неизвестными. Но Андриканис заявил, что большевикам принадлежит лишь часть этого имущества, очень ничтожное, что эту часть он не отказывается уплатить, но ни сроков, ни суммы указать не может. А за вычетом этой части все остальное принадлежит ему, Андриканису. Большевистскому центру осталось только отдать Андриканиса на суд общественного мнения, передав Третейскому суду свой иск. И вот здесь-то и наступила труднейшая часть дела. Когда зашла речь о суде, Андриканис письменно заявил о своем выходе из партии и потребовал, чтобы в суде не было ни социал-демократов, ни бывших социал-демократов. Нам оставалось либо отказаться от всякой надежды получить что-либо, отказавшись от такого суда, либо согласиться на состав суда не из социал-демократов. Мы избрали последнее, оговорив только ввиду конспиративного характера дела, что суд должен быть по составу не правее беспартийных левых. Мартов говорит, что большевики, ища судей, обратились к Центральному комитету партии эсеров. Каменев утверждает, что большевистский центр такого обращения не делал. Два эсера, бывших третейскими судьями с его стороны, фигурировали как частные лица. Со стороны Андриканиса судьями были один эсер и один беспартийный левый. По приговору этого суда мы получили максимум того, чего вообще суд мог добиться от Андриканиса. Суду пришлось считаться с размерами тех юридических гарантий, которые удалось получить от Андриканиса до суда. Все-таки за Андриканисом осталась львиная доля имущества. В отличие от Андриканиса, из захваченного им богатства, давшего партии очень немного и с опозданием, Таратута передал много, и деньги Николая Шмидта начали входить в партийный оборот уже во вторую половину 1907 года. Ленин, прибыв из Финляндии в Женеву, мог с помощью этих денег начать собирать около себя разбитую большевистскую гвардию и с февраля 1908 года издавать газету «Пролетарий». Из его письма в Одессу к Воровскому можно понять, что большевистская касса была уже полна. Вызывая Воровского в Женеву, Ленин писал: «В августе нового стиля все же непременно рассчитываем на вас, как на участника конференции. Деньги вышлем на поездку всем большевикам. Убедительно просим писать для нашей газеты. Можем платить теперь за статьи и будем платить аккуратно». Ленин, том 28, страница 546. Революционные газеты и журналы не имели обычая платить гонорар. Значит, прочная материальная база, как назвала Крупская, поступившая к большевикам капитала, начинала приносить плоды. За 2 года в Женеве, а потом в Париже, было издано 30 номеров «Пролетария». В среднем каждый номер, редакция, гонорары, печать, экспедиция требовала затраты около 4000 франков. Следовательно, на одно только издание «Пролетария» пошло 116 тысяч франков. Учитывая другие расходы, оплату членов большевистского центра, заграничного бюро Центрального комитета, затраты на делегатов, приезжавших в конце 1909 года на пленум ЦК и так далее, нужно считать, что за 1908-1909 годы из большевистской кассы ушло минимум 200-220 тысяч франков. Но в январе 1910 года произошло событие с последствиями, сделавшее капитал московского самоубийцы предметом новой ожесточенной борьбы, которую тщетно и безнадежно пытались смягчить и затушить представители немецкой социал-демократии и Международного социалистического бюро. Дело в том, что на бесконечных заседаниях, тянувшихся с 15 января по 5 февраля 1910 года, была сделана последняя попытка создать объединение, формально объединенной, фактически глубоко разъединенной партии. Ленин, мы уже говорили, ни на минуту не верил в возможность такого объединения. Идя на него, он хотел лишь дать примиренцам предметный урок. Пусть попробует примирение. Произведенный опыт раз навсегда отобьет у них желание его повторять. Главным условием объединения Ленин ставил осуждение ликвидаторства и отзавизма, признание борьбы с этим течением за неотъемлемый элемент политической линии партии. Ленин шел на прекращение большевистской газеты «Пролетарий» с тем, чтобы был закрыт и меньшевистский орган «Голос социал-демократии». Органом всей партии оставался социал-демократ. В редакцию Коева должны были входить Ленин и Зиновьев. Один большевистствующий представитель польских социал-демократов и 2 меньшевика Мартов и Дан. Раз происходило объединение, должны были исчезнуть и кассы фракций, и потому капиталу Шмидта, находившемуся в руках большевистского центра, предназначалось стать общепартийным достоянием, служить только общепартийным целям и назначениям. Такое признание подводило к острому практическому вопросу. Кто будет хранить это общепартийное достояние? Кто без фракционного пристрастия будет выдавать деньги? Ленин не доверял меньшевикам, меньшевики не доверяли ему. Нужно было найти третьих лиц, пользующихся доверием обеих сторон. Таких, как их называли держатели капитала Шмидта, нашли в лице Каутского, Меринга, Цеткин, авторитетных и уважаемых представителей немецкой социал-демократии. Им было предоставлено право решать вопрос о выдаче и невыдаче денег и кому именно. В случае нарушений условий объединительного договора держатели были уполномочены решить вопрос о дальнейшей судьбе порученного им имущества, опираясь на постановление Пленума Центрального комитета специально для сего созываемого. Какую же сумму большевики должны были передать держателям? Ленин настоял, чтобы за большевиками, в некотором роде компенсация за прекращение пролетария, было оставлено 30 тысяч франков на издание большевистской, но не фракционной литературы. Что же касается основного фонда, оставленного наследства Шмидта, из него передавалось держателям немедленно 75 тысяч франков, а остальные 400 тысяч франков намечались к передаче в два срока на протяжении 2 лет. Точную сумму поступлений от реализации наследства Шмидта, кроме нескольких лиц, никто знать не мог. При перечислении передаваемых сумм верхушка большевистского центра имела полную возможность кое о чем умолчать, и Мартов, на основании каких-то имеющихся у него сведений, категорически утверждал, что именно так и произошло. Но даже если бы не была скрыта часть капитала, показанная сумма 500 тысяч франков, плюс около 220 тысяч франков, истраченных до попытки объединения, всего 720 тысяч, достаточно говорит, насколько был значителен этот подарок революции. Ярославский в очерках по истории ВКПБ, Москва, 1937 год, том 1, страница 204, называет несколько большую сумму – 280 тысяч золотых рублей или 756 тысяч золотых франков. Шестернин, принимавший участие по заданию Ленина в реализации наследства Шмидта, в статье «Реализация наследства после Шмидта и моей встречи с Лениным», сборник «Старый большевик», 1933 год, номер 5, 8, страница 155, сообщает. «В 10 минут Рысак доставил меня с Варварки, где помещалась контора Морозовых, на Кузнецкий мост, в отделение Леонского кредита, где тотчас же и были сделаны для перевода в Париж по телеграфу все причитающиеся на долю Елизаветы Павловны деньги. К сожалению, у меня нет копии определения окружного суда об утверждении Елизаветы Павловны в правах наследства, где точно указана сумма. Но хорошо помнится мне, что было послано до 190 тысяч рублей золотом. Елизавета Павловна со своей стороны тоже припоминает, что в Париже было получено 510 тысяч франков, что по тогдашнему курсу составляет те же 190 тысяч рублей. В отношении части наследства, причитавшейся Екатерине Павловне, жене Андриканиса, Шестернин пишет: «После я слышал, что по решению этого Третейского суда Андриканис выдал партии только половину или даже 1/3 того, что получила Екатерина Павловна после покойного брата. Нужно думать, что все поступления по наследству Шмидта, включая непоказанный капитал Ярославскому, как и нам неизвестный, значительно превышали эту сумму. В наше намерение не входит ни описание начавшейся после объединения, вернее, никогда не прекращавшейся борьбы, ни разбор, кто в ней прав, кто виноват, с точки зрения чисто формальной, договор об объединении нарушили, несомненно, меньшевики. В Париже они не прекратили свой журнал «Голос социал-демократа», а в России их товарищи отказались войти в словесно-общепартийный, фактически зависящий от Ленина, Центральный комитет. Но так как Ленин не верил в возможность объединения с меньшевиками и не хотел его, то даже и в том случае, если бы меньшевики не нарушили договор, он постарался бы создать положение, при котором они не могли бы избегнуть его нарушения. Свои агрессивные замыслы он скоро после объединения в апреле поведал Горькому: «Мы сейчас сидим в самой гуще этой склоки. Либо русский ЦК обкорнает голосовцев, меньшевиков, идущий за голосом социал-демократа. Удалив их из важных учреждений, вроде центрального органа и тому подобное, либо придется восстановлять фракцию. Ленин, том 14, страница 269. Считая, что игра в объединение продолжалась слишком долго, и ее нужно прекратить, Ленин 5 декабря 1910 года объявил, что договор меньшевиками нарушен, и деньги, переданные держателям, должны быть немедленно возвращены большевикам. Вот здесь и обнаружилась большая ошибка Ленина, основанная на переоценке эффективности приемов, всегда применяемых им в партийной борьбе. Он согласился на передачу денег держателям не только потому, что при формальном объединении нельзя иначе было поступить. Он был уверен, что при ультимативном напоре на держателей, при представлении им аргументов, имеющих лично для него бесспорный решающий характер, ему будет очень легко взять у них деньги обратно. И ошибся. Держатели, и прежде всего Каутский, хотели добросовестно выполнить данное им поручение. Они не могли согласиться с Лениным, что истина только на его стороне. Они считали необходимым выслушать и другую сторону. Убедившись, что при невероятной склоке в русской партии, превратившейся в осиное гнездо, он честно не может выполнить возложенные на держателей задачи, Каутский отказался и от роли третейского судьи, и от роли держателя. За ним вслед отказался и Меринг, единственной держательницей денег осталась Цеткин. Это тогда у Ленина зародилось, а после 1917 года перешла в ненависть, крайняя неприязнь к тому самому Каутскому, которого он долгие годы с великим почтением считал своим учителем и самым замечательным последователем Маркса.